Да, колдовство, — думал я. Должно быть разгадка в этом. Красотке надоел ее молодой муж, и она пыталась его отравить. Наверное, намешала ему в еду мелко изрубленные усы леопарда. А добыла она это волшебное средство у старухи. А старуха уж наверняка известная здешняя колдунья. Но муж заподозрил неладное, и молодая жена убежала к колдунье, чтобы та ее защитила. Муж бросился догонять жену, а колдунья, есть же у нее какие-то обязанности по отношению к своим клиентам, побежала вслед за ними, обоими, в надежде как-то уладить дело. Только я успел разработать эту версию и придать ей душещипательную форму, подходящую для рассказов Wild World Magazine, как вдруг увидел Джейкоба. Он стоял внизу и сквозь зеленую изгородь глядел на старуху. Та все еще с воплями каталась в канаве. «Джейкоб!» — крикнул я ему. «Что там такое творится?» Джейкоб поднял голову и гортанно хохотнул. «Это старуха, сэр. Она мамми для тот девчонка. Тот молоденький девчонка, она жена для тот мужчина. А тот мужчина весь день ходить на охота. А как он прийти домой, жена не приготовит ему никакая еда. А он быть сильно голодный и хотел побить жена, а жена бежать, и он тоже бежать. Хотел ее побить, а старуха тоже бежать. Хотел побить мужа». Какое горькое разочарование. Я почувствовал, что Африка, этот огромный таинственный континент, меня предала. Взамен моего сочного сюжета с колдуньями и чудодейственными зельями, полными усов леопарда, передо мной разыгралась зауряднейшая семейная ссора с обычными участниками. Ленивая жена, голодный муж, неприготовленный обед и теща, которая, как и положено тещам, суется не в свое дело. Я вновь занялся своим зверинцем, но не сразу мне удалось отделаться от ощущения, что меня обманули. Больше всего досаждала мне мысль о теще. Вскоре после этого случая на веранде и вокруг нее вновь поднялся переполох, в котором главную роль играл я. Но только очень нескоро сумел я по достоинству оценить смешную сторону этого происшествия. Вечер стоял прекрасный, и стайки узких пушистых облачков собирались на западе. Ясно, что закат предстоит великолепный. Я только что допил заработанную тяжким трудом чашку чаю и в лучах закатного солнца сидел на верхней ступеньке лестницы, пытаясь научить невероятно глупого бельчонка сосать молоко с ватного тампона, намотанного, наконец, спички. На секунду я прервал эту мучительную работу, поднял глаза и увидел, что по дороге в перевалочку шагает толстая пожилая женщина. На ней была одна только совсем узенькая набедренная повязка, в зубах зажата длинная тонкая черная трубка, на макушке поверх коротко остриженных седых волос торчал крохотный колибас. Женщина остановилась у подножия моей лестницы, выбила трубку и аккуратно повесила на веревку, обмотанную вокруг ее обширной талии, потом стала подниматься по бесконечным ступенькам ко мне на веранду. «Здравствуй, мамми!» — окликнул я. Женщина приостановилась и широко улыбнулась мне. «Здравствуй, масса!» — отозвалась она и продолжала с трудом передвигаться со ступеньки на ступеньку, задыхаясь и шумно переводя дух от усталости. Наконец она добралась до меня, поставила колебас к моим ногам и, пыхтя, привалилась к стене всем своим жирным телом. «Устала, маме?» — спросил я.